194. Апрель, 4. Матерь Агни-йоги. Верьте в неисповедимость путей. Знайте, что близок Владыка. Чуйте непобедимое могущество иерархии света. И помните, что свет побеждает тьму, и что сужденная света победа уже у порога.